Трэп не ошибся, я действительно из племени других. Айза велела мне отыскать таких же людей, как я, найти себе пару. Уинни, может быть, мы с ним станем парой? Неужели он пришел сюда за мной? Неужели мой тотем привел его сюда? Вепхья. Это Вепхья сделал так, чтобы мы с ним встретились. Он был избран точно так же, как когда-то была избрана я. Вепхья, пещерный лев, посланный мне моим тотемом, подверг его испытанию и пометил его. Теперь пещерный лев стал его тотемом. А это значит, что он под стать мне. Мужчина, чьим тотемом является пещерный лев, наделен силой, которая ставит его наравне с женщиной, принадлежащей к людям с таким же тотемом. Теперь я смогу родить других детей, — Эйла нахмурилась. Впрочем, на самом деле дети рождаются не от тотемов. Я знаю, что зачала Дарка после того, как Брутца выкупился со мной. Дети рождаются от мужчин, а не от тотемов. Дон дала мужчина. Внезапно Эйле припомнилось, как приподнялся его половой член, когда ему захотелось помочиться, и замешательство, в которое ее привел взгляд его синих глаз. Она опять почувствовала какое-то странное возбуждение, внутренний трепет. С чем связаны эти непонятные ощущения? Они появились впервые, когда я наблюдала за Уинни и гнедым жеребцом. Темно-гнедой жеребец. А теперь у нее темно-гнедой жеребенок. Это жеребец сделал ей малыша. Дон Дала мог бы сделать мне ребеночка, стать моим мужчиной. Но что, если я ему не понравлюсь? Айза говорила, что мужчины делают это, когда женщина им нравится. В большинстве случаев. Бруду я не нравилась. Но мне было бы приятно, если бы Дон Дала... Эйла залилась румянцем, но я такая большая и уродливая. Он вряд ли захочет делать это со мной. Зачем ему такая, как я? Наверное, у него уже есть женщина. А вдруг он решит уйти отсюда? Этого не должно случиться. Надо, чтобы он научил меня говорить словами. Может быть, он останется, если я буду понимать его слова. Я выучу его слова, все до единого. Возможно, тогда он останется, несмотря на то, что я такая большая и уродливая. Я не хочу, чтобы он ушел отсюда. Я так долго жила в одиночестве. Наконец, разволновавшись, Эйла вскочила на ноги и вышла из пещеры. На черном небосводе появились густо-синие мягкие переливы. Ночь близилась к исходу. Она стояла, всматриваясь в знакомые очертания возвышенностей, впадины деревьев, которые становились все четче и четче. Ей захотелось вернуться в пещеру и еще раз взглянуть на мужчину, но она удержалась. Чуть позже она подумала о том, что не мешало бы принести ему свежей еды на завтрак, и направилась ко входу, чтобы взять прощу. А вдруг ему не понравится то, что я хожу на охоту? Хотя я давно уже решила, что никому не позволю запретить мне охотиться, подумала она, но прощу брать не стала, а вместо этого спустилась к реке, разделась и искупалась. Купание доставило ей огромное удовольствие, ей показалось, что все ее тревоги и волнения утекли прочь вместе с водой. После весеннего разлива очертания берегов изменились, и то место, где она раньше ловила рыбу, уже не годилось для этой цели, но она успела присмотреть другое, чуть ниже по течению, и теперь отправилась к нему. Проснувшись, Джандалар почуял аромат пищи и понял, что ужасно проголодался. Он использовал пустой бурдюк для того, чтобы облегчиться, а затем приподнялся и осмотрелся по сторонам. Женщина куда-то подевалась, кобыла с жеребенком тоже, но место, где они провели ночь, оказалось единственным, хоть как-то приспособленным для сна, и очаг в пещере тоже был всего один. Значит, кроме женщины тут никто не живет, только кобыла с жеребенком. Других людей здесь нет. Но где же тогда ее соплеменники? Может быть, где-то неподалеку есть другие пещеры? Возможно, они надолго отправились куда-то на охоту? Он увидел, что в глубине пещеры сложены меховые и кожаные шкуры, всякая утварь, повсюду развешаны пучки трав. Припасов пищи и мяса, хранившихся в ней, хватило бы, чтобы обеспечить обитателей большой пещеры. Или все это предназначено только для нее? Если она живет одна, зачем ей столько вещей и еды? «И кто принес меня сюда?» — подумал он. «Наверное, это сделали ее соплеменники, а потом они ушли, и она осталась со мной».